В один из ясных морозных дней в середине декабря мы покинули Биали, чтобы присоединиться к Карлу Стюарту и Северо-Шотландской армии. Вопреки погоде, здравому смыслу, а также советам своих генералов, Карл продолжал двигаться в сторону Англии. Наконец, в Дерби генералы взяли верх, шотландские командиры отказались идти дальше, и армия повернула на север. В срочном письме от Карла к Джейми нам предписывалось безотлагательно двигаться на юг, чтобы воссоединиться с его высочеством, который возвращался в Эдинбург. Молодой Саймон в своем темно-красном пледе, настоящий предводитель клана, ехал впереди колонны тех, кто был на лошадях. Большинство же шли сзади пешком. Мы скакали во главе колонны вместе с Саймоном до самого Камара. Оттуда Саймону и его людям предстояло отправиться в Эдинбург, а Джейми должен был проводить меня в Лалибрук и уже потом ехать в Эдинбург. Конечно, он не собирался возвращаться, но Саймону знать об этом было не обязательно. Утром я вышла из низкорослого кустарника, обрамлявшего дорогу, по которой мы двигались, и заметила, что Джейми с нетерпением ждет меня. Уходящим на войну был выдан горячий эль, чтобы поддержать их силы. Я обнаружила, что эль удивительно хорош на завтрак, но скоро заметила, что он влияет на почки. «Ох уж эти женщины!» — фыркнул Джейми. «Сколько можно тратить времени на то, чтобы пописать? Ты как мой дед, слишком суетишься насчет этого. В следующий раз пойди и понаблюдай. Может быть, сможешь что-нибудь посоветовать», — ядовито заметила я. Он снова фыркнул и отвернулся, следя за проходящей колонной. На лице его была улыбка. В этот ясный погожий денек у всех было приподнятое настроение, особенно у Джейми. Еще бы, мы возвращались домой. Я знаю, он не обманывал себя, но считал, что все будет хорошо. Война есть война. Но если мы не смогли остановить Карла, возможно, нам удастся спасти маленький уголок Шотландии, тот, что рядом с нами, Лалибрук. Пока что это еще в наших силах. Я взглянула на растянувшуюся колонну. 200 человек — внушительное зрелище. 170, — машинально поправил меня Джейми, возясь со стременами. «Ты уверен?» — с любопытством спросила я. «Лорд Лават сказал, что посылает 200. Я слышала, как он назвал эту цифру в письме, которое диктовал. Сказал, но не послал». Джейми выпрямился в седле и поднялся на стременах, указывая вперед, на темнеющем на склоне холма пятно. Там развивалось знамя фрезеров, шлем, увенчанный головой оленя. «Я пересчитал их, пока ждал тебя», — объяснил он. «Саймоном 30 кавалеристов, затем 50 воинов с палашами и маленькими круглыми щитами, должно быть местные стражники, и батраки, вооруженные чем попало, от кос до молотков у пояса. Их 90. «Наверное, твой дед надеется, что принц Карл не будет пересчитывать их лично», — цинично заметила я, — «и хочет получить больше, чем заслужил?» «Да, но когда они прибудут в Эдинбург, их имена будут внесены в армейские списки», — нахмурился Джейми. «Пойду посмотрю». Я медленно последовала за ним. Кажется, моей лошади было примерно лет 20. Она могла идти только степенно и находью. Лошадь Джейми шла резвее, хотя и ей было далеко до Донаса. Этого могучего жеребца Джейми по просьбе Карла оставил в Эдинбурге. Тот пожелал выезжать на нем в торжественных случаях. Джейми согласился на просьбу Карла, так как подозревал, что старый Саймон не упустит случая завладеть красавцем-жеребцом, если тот окажется в пределах его хватки. Судя по событиям, которые разворачивались передо мной, Джейми не ошибался в оценке характера своего деда. Вначале Джейми ехал рядом с писарем молодого Саймона, но вскоре я заметила, горячий спор закончился тем, что Джейми склонился в седле, выхватил у писаря поводья и вывел его лошадь на грязную обочину. Мужчины спешились и стали лицом к лицу, готовые схватиться за оружие. Молодой Саймон, оценив ситуацию, тоже отъехал в сторону, сделав знак остальным продолжать путь. Он несколько раз проехался туда-сюда, затем присоединился к спорящим. Я хорошо видела покрасневшее от досады лицо Саймона, тревожное выражение на лице писаря и резкую жестикуляцию Джейми. С увлечением наблюдая за этой пантомимой, я увидела, как писарь, покорно пожав плечами, отстегнул сидельную сумку, пошарил в ней и вытащил несколько листов пергамента. Джейми выхватил их и быстро пересмотрел, водя по строчкам указательным пальцем. Остановившись на одном, он потряс им перед лицом Саймона и бросил остальные на землю. Молодой лис был ошеломлен. Он взял лист, вгляделся в него и заметно смутился. Джейми вырвал пергамент, резким движением разорвал жесткий лист вдоль, затем поперек и затолкал куски в свою сумку. Я придержала своего пони, который воспользовался остановкой, чтобы уткнуться носом в остатки скудной растительности. Когда молодой Саймон повернулся, затылок у него был ярко-красным, и я решила держаться в стороне. Джейми сел в седло и быстрым аллюром понесся вдоль обочины, направляясь ко мне. Красные волосы развивались по ветру, как знамя. Глаза пылали гневом, губы крепко сжаты. «Старый грязный прохвост», — сказал он без всяких околичностей. «Что он сделал?» — поинтересовалась я. «Внес имена моих людей в свой список», — пояснил Джейми. «Объявил их частью полка Фрезера». Он обернулся и с тоской посмотрел на дорогу. «Эх, жаль, столько уже отмахали. Вернуться бы и поддать этой старой скотине». Я удержалась от искушения и не стала подстрекать Джейми к еще более выразительным эпитетам в адрес его деда и вместо этого спросила. «Для чего он это сделал? Чтобы показать Стюарту, какую большую помощь он ему оказывает?» Джейми кивнул. Бушующая в нем ярость несколько улеглась. «Ну да, чтобы выглядеть лучше, ничего за это не платя. И не только поэтому. Старый хитрец хочет забрать обратно свои земли, те, что ему пришлось отдать, когда мои родители поженились. Теперь он думает, если все пойдет как надо, и он станет герцогом Инвернесским, то сможет объявить, что Лалиброх является его собственностью. А я просто его родственник. Доказательством этого является то, что он, откликнувшись на призыв Стюарта, поставил под его знамена людей из этого имения». «И это ему удастся?» — с сомнением спросила я. Джейми глубоко вздохнул и выдохнул. Из его ноздрей вылетело облачко пара, словно дым из пасти дракона. Он мрачно улыбнулся и похлопал по сумке, висящий у пояса. «Теперь не удастся».